уже и лето отплясало. Зеленой юбкой прошуршав, и осень скидывать устала. Узорный пестрый свой рукав. Пара-ра-пара-пара, пара-ра-па-па-па, пара-ра-пара-пара, пара-па, пара-па. А ты стоишь у поворот, летняя пока, и ждешь желанного капота, но это зимняя тоска. Зимняя тоска, но это зимняя тоска.